Александр Афанасьев. Цикл «Бремя империи». Серия «Отягощенный злом». Законы войны. Я с бедой на плечах доползу до дороги. Умереть ничего, если выпить немного, но мешает уйти от тебя, наше я. Где опасность и бред, там живые могилы, нас за верность их лет поднимает на вилы, этой осенью платим за свет. Пляшем на виражах, повороты веками, и никому нет конца, даже тем, кто не с нами. Наша песня с тобой в облаках. И пока ничего не случилось. Я вчера еще помнил, что жизнь мне приснилась. Этой осенью стала она. И если вокруг одно лихо, и если кругом слишком тонко, люби всех нас, Господи, тихо. Люби всех нас, Господи, громко. Люби всех нас, Господи. ДДТ. Территория под контролем Российской империи. Порт Карачи. Операция «Архангел». 11 августа 2016 года. Точка встречи была назначена у северного вокзала Карачи. Теперь полупустого, рядом с Синдским правительственным госпиталем, переименованным в собственный его императорского величества госпиталь имени Павла II Романова. Место шумное, бойкое. Северный вокзал теперь и вовсе очень опасное место. Междугородных поездов больше нет. Единственный номер поезда, который там ходит, циркулярный, который обслуживает кольцевую дорогу, проложенную англичанами в Карачи, когда она обозначала границы города. Но теперь город шагнул намного дальше их. Еще одна дорога была на Гвадар, но по ней ходили только грузовые поезда. Русские военные инженеры уже вели, напрягаясь изо всех сил, две ветки тяжелой железной дороги из Захедана через Кандагар, давая тем самым Афганистану первую железную дорогу в своей истории. Но до ее завершения оставался как минимум год. А пока Северный вокзал, или как его называли, Северное депо, был довольно опасным местом, полным бродяг, грабителей и убийц. Борецков нервничал, потому что это было его первое по-настоящему серьезное боевое задание. Как они это называли, задание с глубинным погружением. Да, он не раз и не два участвовал в настоящих боевых вылетах, но это все было не то. Там ты садишься в вертолет и летишь, часто не зная куда. Потом вертолет зависает. Командир отдает приказ, и ты через несколько минут оказываешься на крыше дома, который надо захватить и зачистить, или рядом с ним. И ты это делаешь, как тебя учили. Иногда к цели выдвигались на машине или на машинах, но всегда за рулем были старшие товарищи, и вообще рядом кто-то всегда был. Эти операции занимали день, максимум два. Ты делал дело и возвращался на базу. А тут он был предоставлен сам себе на несколько дней, как будто его выпихнули из самолета на большой высоте, и он должен сделать все правильно, если хочет, чтобы у него раскрылся парашют. И еще. Впервые за все время он должен был работать на обеспечении, то есть от его действий будет зависеть успех работы всей оперативной группы. Это было первое его обеспечение, и он нервничал. Хотя учил до потемнения в глазах и пушту, и дари, и урду, и хинди, и ходил на базар, чтобы прислушиваться, присматриваться к людям, делать покупки, торговаться. У него есть деньги и контакты, и сотовый телефон, по которому можно позвонить, если будет совсем плохо. Но все равно он сильно нервничал, когда сходил по трапу в международном аэропорту Карачи. Когда попадаешь на восток, сразу понимаешь, что здесь другой мир. Здесь не Россия. Нет никаких березок, нет раздольных полей, нет широченных рек. Если реки здесь есть, то они грязные, по ним плывут масляные пятна и трупы животных. Здесь низкие потолки в аэропорту и вообще какая-то скученность. Здесь не любят простор, как в России. Да, и нет тут его, простора-то. Здесь полно людей. Людей везде. Они толкаются, они выглядят и пахнут совсем не так, как в России. И приходится принимать много усилий к тому, чтобы не воспринимать этих людей как опасность. Еще бросается в глаза то, что многие из этих людей, в принципе, ничем и не заняты. Лодерство — это вообще особая восточная черта. Здесь не принято к чему-то стремиться, что-то менять. Здесь считают, что Аллах сам даст своим рабам то, что сочтет нужным. В бывшей Османской империи потребовалось 3 поколения для того, чтобы арабы стали думать, как русские. Здесь вообще ничего не известно. Мрак. Багаж медленно выползал на резиновой ленте транспортера из багажного отделения. Люди хватали его. Надо было не зевать. Тут же ошивались и воры. Сашка дал одному короткий тычок под ребра. Чуть ли не из рук у него выхватил свою сумку. Совсем охренели. Прямо на ходу подметки рвут. Усатые, исполненные важности таможенники, равнодушно смотрели на них. Теперь это был внутренний рейс. Никакого таможенного досмотра не требовалось. Теперь здесь Российская империя. Внутри все было по-старому. Все вывески, таблички, как раньше, на английском языке. В городе не было боев. Он совсем не пострадал. Русские остановились в 20 километрах от города, а потом принудили Англию отдать город им на борту атомного линкора «Бисмарк». В руки русских попал огромный город с населением в 21,5 миллиона человек, с пригородами и все 25 миллионов, со сложной социальной и даже кастовой структурой. Хотя здесь, на севере, на касты почти не обращали внимания. Здесь был на ходу ислам. Придя, русские объявили, что каст больше нет, и британского раджа больше нет. Живущие здесь англичане могут оставаться, но как равные. Большая часть чиновников предпочла уехать. Русских чиновников было мало, набирали из местных, и с этим были проблемы. Кое-кто уже с тоской вспоминал об англичанах. Русские сказали, что будут строить еще один порт и еще один город на воде, на насыпных островах. В городе это восприняли, как всегда, с загадочной восточной улыбкой. Карачи по численности населения — один из крупнейших мегаполисов мира. И один из самых опасных. Был вещью в себе. Его нельзя было понять и нельзя было познать до конца. Ему нужна была машина. Немного поколебавшись, он выбрал агентство «Берджес», за стойкой которого скучала симпатичная местная девица. «Good morning!» — вежливо поздоровался он, когда очередь дошла до него. «Ну, здравствуйте, сэр! Желаете арендовать машину?» Английский девица был чистым, но с местным акцентом. «Да, что-нибудь большое. Внедорожник». «Внедорожник?» Борисков растерялся. «Неужели он успел сказать что-то не то?» Вот так вот и нарывается на неприятности. Баба-яга в тылу врага, блин. «Ну да», — он попытался изобразить что-то абстрактное. «Полноприводная машина, понимаете? Лендровер там, — убито сказал он. «О, здесь говорят просто «фо» — четверка, Лендровер — четверка, Тойота — четверка, Датсун — четверка». «Твою мать! Датсун!» «Датсун узнал лучше всего». Рабочая лошадка, групп спецназначения, намного легче, чем егерь, и не привлекает особого внимания. Когда брали Персию, в числе прочего там был завод «Датсун», выпускавший как раз эти машины для местного рынка. Его восстановили и продолжили выпуск. Значительную часть машин покупала казна, как раз для армии. «Как, уважаемый господин, предпочитает платить?» «Карточкой». Борисков протянул золотую карточку Мелатбанка с главным офисом в Тегеране. Он знал, что люди, расплачивающиеся наличными, привлекают внимание. И совершил еще одну ошибку. Дело в том, что карточки банков со штаб-квартиры в Тегеране были у многих русских солдат и офицеров частей спецназначения. Последние годы оперировать приходилось в Тегеране, и неразумнее ли там и открыть счет? Многие так и делали. Но эта ошибка сошла без последствий. Девица этого не знала. «У вас рублевый счет. Аренда обойдется вам в 14,5 русских рублей в день, плюс страховка, итого 16 русских рублей в день, плюс 50 русских рублей залог. Но он будет возвращен вам, как только вы вернете машину. На какой срок бронировать, сэр?» Борисков открыл рот и снова закрыл. В Тегеране арендовать такую машину стоило 5 в день. В Кабуле 7-9, в зависимости от того, где именно. На 5 дней. Отлично. Улыбка была утешением тому, кто расставался с деньгами. Пусть и не заработанными, у него было аж 5000 наличкой и на карточке на оперативной цели, но он привык бережно обходиться с деньгами. Сирота как-никак. 80 рублей за 5 дней. Это как же здесь живут? А сколько здесь еда стоит? Привыкший к довольно высокому уровню жизни в империи, он, как солдат сил спецназначения, получал в качестве денежного довольствия пайковых, боевых, радных компенсаций столько, что смог уже вынести взнос в стройсберкассу за приличную квартиру. Борецков от таких цен был просто в шоке. Девица прокатала карточку, он набрал код, получил ключи от машины и номер места на стоянке, где она стояла. Увидев машину на стоянке, стоянка представляла собой пристроенный к аэропортовскому зданию многоэтажный бетонный куб. Александр испытал радость, словно увидел старого друга. Это был Датсун-патруль, белого цвета, с круглыми фарами и тяговитым 200-сильным двигателем, абсолютно точно таким же, какие были у них в подразделении. Даже цвет такой же, белый. И отбойник на бампере, приваренный к раме. У них были еще интеры, тяжелые массивные внедорожники, которые американцы делали в Ростове. Но эти машины были излишне тяжелыми и какими-то вальяжными. А это просторная, вместительная, простая, как мычанье, машина с дефорсированным движком 4,5 литра, питающимся всякой гадостью, мощной рамой, приспособленной к самому жестокому бездорожью, рессорной подвеской. Вчетвером навьючив на машину запас воды и закатив в багажник пару-тройку бочек с соляркой, группы уходили в пески, в горы, в неизвестность, уходили на недели, иногда даже на месяцы. Ну, конечно, он умел водить такую машину. Проблема только была в том, что здесь руль был с неправильной стороны. Вот в чем дело. Это была машина местного производства. Она производилась в Индии точно так же, как и в Персии. Японцы присылали двигатель, который до сих пор ставили на погрузчики и маленькие тракторы, а все остальное делали здесь сами. Здесь не было автоматической коробки передач. Была простая четырехступка с мощным понижающим рядом. И получается, что она теперь была под неправильной рукой. Об этом требовалось всегда помнить. А в городской толчье ты выглядишь, попадешь в аварию, если будешь лихорадочно искать педали или рычаг коробки. Короче, рабочая рука левая, левая, левая. С рывком он тронулся, вырулил в проезд между рядами машин. У Датсуна был мощный гидроусилитель руля. Очень удобно. Поехал вниз. Там у пропускного пункта считали наклеенную на ветровом стекле этикетку и выпустили на свет Божий. Сашка повернул влево, придавил газ, похолодел. На него, мигая фарами, надвигался грузовик. «Чтоб тебя!» Он рванул руль, и грузовик промчался мимо. Типично британский Бетфорд с длинной рамой и низкопосаженной кабиной. На кабине что-то вроде подсвеченного транспаранта для имени владельца. Нигде, кроме как на британских территориях, так не делают. «Шпион называется, баба-яга в тыл врага». Мокрый как мышь, Борецков тронулся из аэропорта. Сумка лежала на заднем сиденье. На каждом перекрестке все его существо буквально орало о том, что он выруливает на неправильную сторону дороги. Британские придурки. Ну почему у них все как не у людей? Даже дороги. Дороги здесь были хорошими, пусть и неправильными. Много бетона. Карачи был крупнейшим торговым портом региона, сравнимым с Бомбеем. Дороги строили под тяжелые грузовые машины, бетонные. А погода здесь была хорошей, без резких перепадов температуры. Только сыро очень. Это тоже действовало. В Сибири климат резко континентальный. Сырости такой нет. Воздух сухой, как стекло. В Афганских горах то же самое. Здесь жара в сочетании с влажностью действовала, как мокрый ватник. Было ощущение, что ты весь в поту. Очень плохое ощущение. Надо было время на акклиматизацию, но его нет. На развязке отличная, клеверная развязка. Вообще хороший город отхватили. Дельный, спасибо его величеству. Сашка свернул направо, на улицу, одновременно и более широкую, и более забитую транспортом, среди которого сильно выделялись мотоциклы и убогие трехколесные повозки, которые здесь считают за автомобиль. В Карачи было два типа дорог. Трассы, по которым проезд был платный, и которые использовали в основном грузовики, и обычные бесплатные дороги, по которым было не протолкнуться. Плата взималась автоматически. На ветровом стекле была специальная наклейка с баркодом. Так это называлось в англоязычных странах. Счет придет прокатной компании, а она включит его в окончательный счет. Скорость движения упала моментально, дай бог, до 10 миль в час. В среднем. Про правила дорожного движения здесь и слыхом не слыхивали. Лезли на пролом, постоянно сигналили. От гвалта клаксонов болела голова и дергались нервы. Везде был дым. Это дымили костры и очаги уличных едалин и кафе, где можно было очень дешево поесть. Но воспитанному в России Борецкову казалось, что где-то пожар, и это тоже действовало на нервы. И ели здесь почти всегда мясо. Дело в том, что на восток отсюда, южный и центральный Индостан, там живут люди, которые считают корову священным животным, которого нельзя резать. Ну, религия у них такая, в общем. Коров держат. Коровы там шатаются прямо по дорогам. Грязные, голодные, не дающие молока. Если не окажутся здесь. Здесь живут мусульмане. И им мясо можно. Только молитву перед забоем надо прочитать. Что, мол, приношу это животное во имя Аллаха, и тогда все нормально. На языке мусульман халяль. Можно. Вот и получается, что коровы есть по всему индостанскому субконтиненту, но едят их только тут. Потому мясо и дешевое, и жесткое, как старая подметка. Вообще город интересный. Не такой, как Пешавар. Пешавар город торговый. Там кого только нет. И там привыкли оценивать человека по тому, сколько денег у него есть в кармане. А тут хоть и порт, но все равно город в себе. Поосторожнее надо быть. Кто-то метнулся под колеса, и Борецков едва успел затормозить. Погрозил кулаком. А этот, кто под колеса бросился, осыпал его проклятиями и бросил в машину комок грязи. Грязи тут хватало. Видимо, нищий увидел, что белый едет. Решил подзаработать. Жертва ДТП, мать его так. Да, нелегок хлеб разведчика, нелегок. Фотоаппарат. Старый совсем, пленочный. Сейчас такой только у знатоков, ценителей. Все на цифру снимают. Несколько кассет с пленкой высокой чувствительности. Изнутри выложены специальным материалом для сохранности пленки. Еще видеокамера. Ну, конечно, у него удостоверение журналиста. Обычное для таких дел. Журналист приехал писать о вашем прекрасном городе. Обычно местные отстают. Кому охота, чтобы написали плохо? Борисков распатронил кассеты одну за одной. Патроны сыпал на кусок чистой ткани, который он расстелил на коленях. Патронов было много. 22 Винчестер Магнум. Американские. В последнее время все больше и больше разведчиков и оперативников, действующих под прикрытием, переходят на этот патрон. Легкий, тихий, но с экспансивной пулей. Для охоты на мелких грызунов, останавливающие действие, почти как у германской девятки. Из фотоаппарата он достал несколько небольших деталей, включая затвор, из видеокамеры ствол. Из двойного дна сумки достал пластиковые детали, включая разборный магазин и глушитель, в котором из металла не было ни единой детали. Все сверхпрочный пластик. На коленях быстро собрал пистолет с роторным магазином на 30 патронов, накрутил глушитель. Теперь он был вооружен. Посмотрел на часы, тоже пластиковые. Они носили пластиковые часы, потому что имели дело с минами и взрывными устройствами. Время контакта. Шел дождь, тяжелый тропический дождь, который нанесло ветром из Индийского океана, с крупными тяжелыми каплями, барабанящими по ветровому стеклу, с таким шумом, будто это был не дождь, а град. Улицы перед северным депо опустели, моментально образовались потоки воды, несущие грязную воду в порт и в залив. Выходить из машины не хотелось. Промокнуть до нитки можно было в секунду-две. Никого не было видно, даже нищих. Со стороны вокзала появился человек. Он бежал, разбрызгивая ногами лужи и держа над головой тяжелую спортивную сумку, чтобы защититься от воды. Сашка опознал его, включил мотор. Полковник Тимофеев, бородатый, темный от загара, одетый, как местный, в широкие штаны, без рукавку, и рубашку с грубой ткани, бросил свою сумку на заднее сиденье, ввалился на переднее сам. От него пахло, как от местного, потом, грязью и дымом. «Ассалам алейкум», — сказал он. «Че встал? Поехали!» «Валейкум ассалам», — сказал Сашка и включил передачу. Территория под контролем Российской империи. Порт Карачи. Точные координаты неизвестны. 21 августа 2016 года. Вспышка. Борисков проснулся. Рука автоматически вырвала из-под подушки пистолет, еще когда он спал. Черт, приснится же. Наверное, это всегда будет с ним. Ныло все тело. Это не считая перманентного поноса от местной жратвы, который то начинался, то вдруг прекращался, не помогали даже таблетки. Борецков чувствовал себя уставшим и несчастным. Который день в этом говнище и никакого толка. Он посетил толчок. Господи, это каким же надо быть уродом, чтобы строить толчок рядом с кухней, да еще без двери. Но тут так и строили. Потом сделал 25 отжиманий от пола и попил воды. Воду он прокипятил и немного подсолил, чтобы не пить много, и чтобы компенсировать вывод солей с потом из организма. Прошел в комнату, рухнул на кровать. Все было мокрым, как он не старался хоть как-то просушить. Он повернул голову и увидел на стене большого таракана, по-хозяйски шевелившего усами. Начинающий шпион прицелился в него из пистолета. Таракан оказался понятливым. Исчез. Какое же тут везде дерьмо. Их было двое, и у каждого была отдельная квартира, которую они сняли для себя, и график дежурства. По 6 часов. Одна дневная смена и одна ночная. Это рехнуться можно. 12 часов в день. У прибора наблюдения. Потом 6 часов сон. Больше не надо было ни одному из них. И оставшиеся 6 часов — это личное время солдата. Можно просто полежать, можно куда-то выйти, чтобы окончательно не свихнуться. Сашка гулял по городу, переодевшись под местного и подкрасив немного бороду краской, которую использовали женщины. его восторг по поводу города немного прошел. Везде такое дерьмо, что и не выскажешь. Нет, конечно, были и хорошие кварталы, но даже там были признаки неблагополучия. Граффити на стенах, автоматы, высказывания на урду и хинди, Аллах великий и все такое. Полицейские бронемашины на улицах. Хреново. Британское, местное и даже немного русское слилось здесь в каком-то пикантном и в то же время омерзительном коктейле. Здесь были британские супермаркеты, но там почему-то были выбиты витринные стекла. Товар лежит как попало, есть и просроченный. Ценники тоже кое-как написаны. Британские кэбы — это такие машины, такси. Необычные, как в других странах, а специальные. Точно маленькие фургончики, но при этом не чопорно-черные, как в столице метрополии, а раскрашенные в разные цвета радуги с изречениями из Корана и прочей мутью. Уличные жаровни можно встретить на любой улице восточного города. Но только тут умудрились сделать горелки из сырой нефти и еще подтапливают резанными лысыми автомобильными покрышками, отчего по городу сплошной смрад, усугубляющийся еще и высокой влажностью. Неудивительно, что здесь мало кто доживает до 50. Умереть от рака легких или горла при таком воздухе проще простого. Сашка не знал, как замеряли восток, сколько времени прошло до того, как появилось первое нормальное поколение, и потому удивлялся, видя, как ведут себя местные. Ну, почему они так себя ведут? Почему бы им не вести себя иначе? Навести порядок. В интернате был полный гимназийный курс для воспитанников, включая мировую историю. Они знали про Британскую Индию, это была часть евроазиатского континента, отделенная высокими горами и непроходимыми лесами от остальной ее части, и находящаяся под оккупацией Британской империи. Британская империя, воспользовавшись феодальной раздробленностью и продажностью местных элит, минимальными силами оккупировала страну, в несколько раз превосходящую ее саму по народонаселению, и навязала ей свои правила игры в ущерб коренному населению. В этом, кстати, было принципиальное отличие британской политики от русской. Его Величество воспринимал каждую часть империи как равную и полноправную. Россия, в отличие от Британии, не имела колоний. Далее. Британия несколько раз с большой жестокостью подавила народное восстание, направленное против британского колониального гнета. Она продает товары своей промышленности по монопольно высоким ценам и вывозит колониальные товары по монопольно низким. Местные жители раздроблены и не могут оказать сопротивление. Но ведь сейчас Карачи и его окрестности, известны как Белуджистан, территория народа Белуджи, находится под управлением Российской империи. И местным жителям предоставлены права, несравнимые с тем, что были даны при англичанах. Например, Карачи объявлен вольным городом-портом, как Одесса, как Аден, как Басра. Почему бы тогда местным жителям, черт бы их побрал, не перестать жечь свои нефтяные горелки, готовить мясо на резанных автомобильных покрышках? И почему бы им, черт побери, не сделать приличную канализацию вместо зловонных канав на улице? Черт возьми, это 20-миллионный город. Неужели нельзя жить нормально? И почему местные жители, вместо того, чтобы сделать свою жизнь хоть немного лучше, слушают своих бывших угнетателей, англичан, и сопротивляются русским? Не все, конечно, не каждый сотый и даже не каждый тысячный, но остальные просто молча смотрят на это, на деяния своих, вместо того, чтобы сказать «нет». И это хуже всего. Лежать на сырой кровати было мерзко, это все равно, что лежать в луже. От тяжелого запаха пота мутило, а вымыться было нельзя, потому что от местных тоже пахнет потом. Борода зверски чесалась, казалось, что там кто-то есть. Бррр! Сашка поднялся, быстро оделся. Хватит всего. Надо выйти, иначе рехнешься. Девятый второму. На приеме раздалась и динамика сотового. Они и по сотовым говорили, как по рации, потому что говорить нормально было для них непривычно. Хочешь меня сменить? Еще час с лишним остался. Никак нет, хочу выйти, купить что-то поесть. Давай, но чтобы через час был на месте. Есть. Дворецков зашнуровал британские армейские ботинки, показатель богатства здесь. Многие ходили в растоптанных чувяках или вообще калужах. И вымылся на что-то вроде террасы, потому что подъездов нормальных тут не было. Строили на британский манер. На площадках одной из двух лестниц тусовались местные оборвыши. Ему они ничего не сделали, но взгляды были весьма красноречивыми. Примета нового времени — магнитола. Дешевая магнитола, которую носят у уха и которая изрыгает музыку одного из стилей андеграунд, родина которой является, ну, конечно же, Англия. Родиной всего плохого, антигосударственного, является почему-то Англия. Сашке было непонятно, почему так. Здесь жили, можно сказать, дружно, сообществами, как и в империи. Но это было совсем другое. В империи ты был школьником, гимназистом или лицеистом, к тому же наверняка скаутом, или в борцовский зал ходил, или в боксерский, или в клуб какой-нибудь, юных мотористов там, или летчиков. А здесь ничего этого не было. Групповались по принципу «кто ты есть», «из какого района», «какого рода», «на каком языке говоришь», «хинди» или «урду». Ну, не смешно ли? Миновав стоянку велосипедов и мопедов у дома, они были привязаны, как лошади, Борецков вышел на улицу, неспешно направляясь к местному супермаркету, чтобы купить что-то поесть и еще что-то от желудка. Здесь это продавали тоже в магазинах. Отдельные аптеки были, но их содержали аптекари, люди приметливые, да и еще с возможными связями, с подпольем. Зачем? А вы знаете, например, что пентрит, мощнейшая взрывчатка, также используется в медицине. И аптекарю проще, чем кому-либо другому достать ее. Или наркотики, которые нужны в случае ранения. Или, ну, в общем, аптекарь — полезный член террористической группировки. А Сашка не был уверен, что он на 100% сойдет за местного. В супермаркете он набрал консервов, хороших сербских мясных консервов. Он уже понял, что надо брать только консервы, так меньше шансов отравиться. Еще он накидал в корзинку средств от поноса и несварения у витрины с лекарствами, предпочитая самые простые, такие, как активированный уголь. Не время было экспериментировать. На кассе ему улыбнулась очаровательная девушка, работающая тут кассиром. Миндалевидные глаза и кожа, как у загоревшей русской. Настоящая красавица. Просто удивительно, как кто-то хочет засунуть это чудо в паранджу, чтобы никто его не видел. С ума, что ли, все подсходили? С пакетом из плотной крафт-бумаги, здесь его давали вместо нормального полиэтиленового, с ручками, как в империи, Сашка вышел на улицу, хотел перейти и едва успел отпрыгнуть. Два внедорожника, промчавшись мимо, забрызгали его грязью. «Ну, чтоб тебя...» Он уже хотел забыть об этом, как вдруг увидел, что внедорожники замедляют ход, готовы повернуть. Это были два внедорожника Range Rover старого образца с квадратными фарами, которые еще делали здесь, в Британской Индии. Стекла защищала стальная сетка. Впереди мощный кенгурятник, не лишний на местных дорогах. «Черт! А это что еще такое?» Сунув пакет под мышку, Сашка бросился бежать, на ходу доставая телефон. «Эфенди, полковник», — сказал он на арабском, который мало кто здесь понимал. «Слушай, два внедорожника свернули в вашу сторону. Я их вижу. Ты здесь? Недалеко, на полпути? Не спеши, засветишься». Сашка знал, что спешить и в самом деле нельзя. Все-таки он учился у профессионалов. Вокруг любой нелегальной точки полно глаз. Это может быть жилец соседнего дома, просящий милостыню нищий, торговец мясом со своей едальни, содержатель дукана, да кто угодно. Но каждая нелегальная точка — центр паутины, стоит только ее потревожить. Останавливается, черт, плохо видно, я делаю. Сашка уже шел обычным шагом. Обычный молодой, бородатый, непонятно чем занятый житель этого города. Пакет в одной руке, сотовый телефон в другой. Устойчивая сотовая связь здесь появилась совсем недавно. И местные теперь трещали по сотовым, как сороки, не прерываясь. Машины остановились как раз у того самого здания. Сашка совершенно естественным жестом повернулся, чтобы войти в здание, и линза фотоаппарата, встроенного в телефон, оказалась в нужном положении. А камера в телефоне хорошая, 16 мегапикселей. Несколько шагов. «Эфенди, полковник, что-то есть? Могу поснимать еще». «Нет, не рискуй. Поднимайся наверх. Есть». Через 10 минут Борецков сбросил полученные снимки на один из анонимных ящиков бездонной безразмерной паутине интернета вместе с остальными снимками, добытыми за весь день. Территория под контролем Российской империи, недалеко от порта Карачи, залив Ястребов, ночь на 22 августа 2016 года. Сашка Борецков остановил свой внедорожник в нескольких километрах от Карачи, на берегу, на обочине дороги, которая вела прямо параллельно берегу Арабского моря и шла в Персию. Местность была топкая, нехорошая, берега никто не укреплял. Вдалеке были видны ходовые огни огромного судна, идущего прочь от берега, наверное, контейнеровоз. Были и другие огоньки, рыбачьи сейнеры, арабские дхоу, которые использовали для контрабандной перевозки товаров, наверное, и частные яхты. Многие богатые жители города покупали яхту и так и жили на ней, сходя на берег лишь по необходимости. Восток — дело тонкое. Вздохнув, Сашка сунулся в бардачок и достал что-то, напоминающее дамскую пудреницу, только верхняя часть сделана из стекла. Включил, ничего не было видно, когда она заработала. Открыл дверь, держась за дверь и, стоя на подножках, прилепил это на крышу, как полицейскую мигалку. Несмотря на то, что устройство это было маленьким, вспышки в инфракрасном спектре оно давало очень даже яркие, такие как сирена. Теперь его машину будет видно и с воздуха, и с моря. Сашка был сухопутчиком, но их учили взаимодействию с амфибийными силами флота, и он отлично представлял, как будет все происходить дальше. В 50 милях от берега, стальным островом дрейфует, смещаясь на юго-восток, ударный авианосец Екатерина II, возглавляющий 6-е ударное соединение Тихоокеанского флота. С авианосца, или, скорее всего, с одного из судов обеспечения, спустят на воду 3 лодки. На флоте, как и в ВВС, принята тройная подстраховка. При возможности ты направляешь на задание втрое больше ресурсов, чем это нужно. В каждой из лодок лоцман, канониры, по 2 спецназовцев, итого 5. Они пойдут к берегу, пойдут тихо, и меньше чем 50 метров от берега сбросят спецназ. Сориентируются они по его маяку, и, конечно, Екатерина уже выпустила беспилотник. Он проверит зону высадки и будет работать над городом в их интересах, пока спецназовцы флота не доберутся до конспиративной квартиры. Все это было как-то буднично, обычно. Говорили, что раньше, как только возникало задание, вопрос, кому идти, решался чуть ли не дуэлью. Просто заданий не хватало на всех. Сейчас действия спецназа превратились в обычную рутину. Высадились, ударили, ушли. Высадились, ударили, ушли. Сашка сам, несмотря на то, что зелень зеленью, участвовал в 52 боевых высадках, из них 21 под огнем противника. Его инструкторы, которые учили его, не набирали и половину этого от всего срока службы. Мир катится в тартарары, аж дух захватывает. «Но черт побери, это весело!» — так говорил его командир, полковник Тимофеев. «Такой вот юмор!» Чтобы немного отвлечься, Сашка достал телефон, вышел в интернет. У него была подружка по переписке. Они несколько раз встречались в Ташкенте. Наверное, через пару лет он обзаведется семьей, если Гуля будет так глупа, что свяжет свою жизнь с военным бродягой. В стекло постучали. Борецков приоткрыл окно. На него пахнуло омерзительным запахом давно немытого тела и бороды. Человек был похож на большую бродячую собаку. Он заговорил с ним на языке, который Сашка сразу даже и не понял. Промелькнувшее в конце слова «сардар» дало подсказку. Это был балуджи, язык местных племен белуджи, которые жили и в Персии, и здесь, на бывшей территории Британской Индии. И с той, и с другой стороны границы к ним относились плохо, с подозрением, потому что они хотели собственное государство, Белуджистан, и потому были мятежны власти. Сейчас они были за русских и против местных, и потому Сашка достал горсть монет, опустил окно еще сильнее и высыпал их в подставленные руки нищего. Нищий закланялся, заблагодарил, но не ушел, что было удивительно. Сашка нахмурился. Этого только не хватало, чтобы нищий привязался. «Зэй!» — сказал он. Это слово «уходи» на пушту было коротким и использовалось торговцами на базарах в качестве лингва франка по всему региону. «Зэй!» «Вы добрый человек, поручик», — сказал вдруг нищий на русском. «Но неосторожный и легковерный. Просто так. На месте высадки никто не появляется, даже самый обыкновенный нищий. И язык вам тоже стоит подучить. Балуджи вам пригодится». Спецназовцев флота было 6. Они немного привели себя в порядок, сливая на руки из 5-галлонной пластиковой канистры, которую Сашка предусмотрительно прихватил с собой, и немного переоделись для того, чтобы не вызывать подозрения. Затем они расселись по машине, места хватало. Машина была рассчитана как раз на 7, 2 места было в багажнике. Перевезенный с собой груз они укрепили наверху, на багажнике. Нищий устроился на переднем пассажирском, протянул Борецкову телефон и гарнитуру. «Наводчик», — сказал он, — «его позывной Антарес. Назовешь свой, он будет работать по заявке. Он поможет тебе не попасться. Все понял?» Слово «наводчик» обычно использовалось снайперами. Так назывался второй номер снайперской группы. Кстати, 6 теперь это новый состав снайперской группы специального назначения как раз о флоте. У армейских снайперов команда 4. «Так точно. Давай». Сашка угнездил рацию. «Антарес, Антарес, выйдите на связь». «Антарес на связи». Связь была прекрасна. Видимо, поддерживалась мощным передатчиком с авианосца. «Доложитесь. Я Медведь-3. Медведь-3. Фаза-1 завершена. Фаза-1 завершена». «Антарес принял. Медведь-3, мы видим вас. Можете начинать движение. Дорога перед вами свободна». «Спутник или беспилотник? Однако». «Вас понял, Антарес. Движение начал. Обмен по необходимости».